Телега третья. Легенды Светлия. Никто не скажет нам наверняка, имеет ли отношение Светлий к марафонской битве, извержению Везувия, эпидемии чумы, выкосившей половину средневековой Европы, или к созданию программного продукта, именуемого Windows. Однако излишне доказывает, что Светлий непрерывно вносит в наш мир разнообразные, порой фантастические, нередко ужасные, иногда и забавные перемены. Светлий переживал интервалы покоя и периода активности. Хотя сие вряд ли связано со вспышками на солнце, лунными затмениями или метеорными дождями. Но будьте уверены, в тот момент, когда Бетховен догадался забить себе в уши свинцовые затычки, чтобы оградиться от уличного шума, и когда в голову Эйнштейну пришел головоломный парадокс близнецов, где-то рядом, возможно, в соседнем доме или на соседней улице, находился Светлий. Это уже потом страдающие феминизмом дамы сочинят, что Эйнштейн был дебилом, не знал таблицу умножения и всеми своими открытиями был обязан жене. Не жене, уважаемые дамы, а Светлию. И знаете, когда кому-то в голову придет другая теория, полностью опровергающая выводы Эйнштейна, а какой-нибудь композитор заткнет себе уши чем-нибудь посущественнее, Светлий окажется где-то неподалеку, и ни тот, кто им владеет, ни тот, кто испытает на себе его воздействие, не заметит ничего особенного. Просто неожиданно, словно сама собой, родится на свет очередная лунная соната или возникнет как будто бы из ничего и вдруг новый закон физики. Несомненно и непременно, и об этом уже никто не спорит, что Третья мировая война, о которой с такой любовью и подробностями рассуждают нынешние футуристы и прыщ, вскочивший на носу генерального секретаря ООН, это звенья одной цепи, вернее цепочка перемещений загадочного Светлия по свету. Легенды Светлия могут леденить душу, словно голливудские психологические триллеры. Так какая-нибудь молодая особа может вполне себе родить от черта священника, который вырастет и пойдет по стопам отца, а какой-нибудь господин из Лондона викторианской эпохи попадет на Луну и изрядно там наследит. Посему прогрессивная общественность пребывает в недоумении относительно некоторых догматов церкви. Поэтому американские астронавты и НАСА скрывают об экспедиции всю правду. Любители симпатической магии уверены, что действие Светлия связано с фазами Луны и движением по небу Плутона, но астрологи подобные утверждения оспаривают, а профессионалы от науки онные взгляды и тех и других по привычке высмеивают. Необнаруженное сродство Светлия с как будто бы похожими на него минералами, как-то селенит и адуляр, то бишь лунный камень. Легенды о Светлии бывают комичными, как попытки человечества завоевать космос, трагичными, как наезд дорожного катка на червяка, правдивыми, словно речи политиков, и неправдоподобными, как таблица умножения. Но большинству странных происшествий, имевших место и в эпоху расцвета Римской империи, и в наш местами пошлый, а местами сумасшедший 21 век, случались, случились и еще случатся благодаря Светлию, разом нарушающего законы Ньютона, Паркинсона, Мерфи, логики больших и малых чисел и здравого смысла. Из очевидных в своей правдивости истории о Светлии можно упомянуть о Нострадамусе, который лишь благодаря чудодейственному камню и написал свои центурии. И предельно безосновательны и даже преступны утверждения сына пророка, будто Катрены писались исключительно на основании астрологических таблиц и под воздействием алкоголя. Да и можем ли мы верить такому источнику? Как недавно стало известно, сын Нострадамуса вовсе не был его сыном, потому как при внимательном осмотре он оказался его дочерью. Провидец Эдвард Кейси также некоторое время владел камнем, который прятал зашитым в подушку. Как известно, Кейси пророчествовал, предварительно погружаясь в сонное состояние, а изголовьем ему служила та самая подушка. С ней он не расставался многие годы, который с огромным успехом посвятил надеванию лапши хроник Акаши на уши легковерным обывателям. Казалось, его необычайный дар появился в нем из ниоткуда и исчез непонятно куда. Но сейчас известно, что подруга Кейси устроила однажды генеральную уборку, выбросив из дома весь старый хлам. Досталось от нее и спальным принадлежностям. Некоторый интерес относительно таинственного минерала вызывает и романтизированная до нельзя и популярная до сих пор история отношений Клеопатры, Цезаря и Антония. Историки убеждают нас, что Клеопатра интересовалась исключительно макияжем, Цезарь – политикой, а Антоний – алкоголем. Это наглая клевета. Скажем, наше твердое «нет» этим отщепенцам от науки.